Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Приглашаем всех любителей поэзии и музыки. Вы слушаете музыкально-поэтическую радиопрограмму. Десять прокаженных. В песках под солнцем жарким тая, они сидят к скале спиной. Их даже псов бездомных стая обходит страхи стороной. Для них небесное светило огня содомского страшней. Где радость их, где счастье, сила, где прелесть промелькнувших дней? Их доля — вопли и рыданья. В их горькой жизни счастья нет. Они, познавшие страдания, давно злословят белый свет. Они прокляли свет небесный. Для них исчезла радость в нем, и только злой недух телесный терзает души их огнем. Но все же жизни прокаженных бесценный дар Творца миров. Теплятся в душах изнуренных, как искры гаснущих костров. И даже где-то вне сознания живет во глубине сердец надежда. Может быть, страданиям придет когда-нибудь конец. Вот сын Самарии. Когда-то он был красив, силен и смел, но злая участь безвозвратно отняла все, что он имел. Жену, детей, здоровье, силы, родные села, города. Теперь лишь только мрак могилы его утешит навсегда. А остальные — иудеи, у них мучение одно. Мечты былые и затеи судьба разрушила давно. И даже Божие призвание от мук проказа не спасло. У них такие же страдания и тоже горе, тоже зло. Жара. Над пыльной долиной не слышно шороха ветвей. Затих в листве седой маслины неугомонный соловей. И только в синем небосводе светило яркое горит. Да черной точкой на свободе орлица гордая парит. Поник над пропастью кустарник, как всех его томит жара. Следы в пыли какой-то странник из Иерихона шел вчера. Один, на посох опираясь, с тяжелой ношей за спиной, услышав вопль, он, озираясь, не обошел их стороной. Но, стоном горестным внимая, мешок на землю сбросил свой и посмотрел на них, кивая своей кудрявой головой. Он видел их болезнь и раны. Вчера у этих серых скал, прощаясь с ними, добрый странник им на прощание сказал: «Есть верный слух у нас в народе, от молодых и стариков, дорогой сей проходит вроде пророк с толпой учеников. Еще я слышал, в Назарете он чудеса творит, как Бог, и что таких чудес на свете никто еще творить не мог. С ним вместе ходят по дорогам рабы, левиты, пастухи, и говорят, что он от Бога имеет власть прощать грехи». «Так это он от зла свободу рабам измученным дарит и изнуренному народу о Царстве Божьем говорит». И самаряне, и евреи: «Его учителем зовут? К нему седые назареи, как к Сыну Божьему, идут? Он, видно, тот, о ком пророки писали в древности седой. Послушай, путник одинокий, куда спешишь? Постой, постой!» Последний крик, как клубы пыли, растаял где-то в вышине, и горы древние застыли, как прежде в мертвой тишине. Скатилось солнце, над горами повисла сумрачная мгла, и, как обычно, вечерами луна светильник свой зажгла. Над темно-серым перевалом царила та же тишина. Уснули птицы, камни, скалы, но людям было не до сна. Исчезли смутные тревоги и предсказания врачей. Они сидели у дороги и ждали утренних лучей. И вот на том краю долины зажглась заря, и в тот же час зашелестели вновь маслины, и бледный свет луны погас. Погасли звезды в небе синем, седых вершин косая тень скользнула тихо по долине, встречая новый жаркий день. Проснулся лес, запели птицы. Куда-то быстро на восток, скрипя, промчалась колесница. А где же обещанный пророк? А где же тот посланник Бога, что может дать спасенье им? Неужто он другой дорогой прошел в святой Иерусалим? А может, странник в своей речи вчера неправду им сказал? Надежды луч, как пламя свечи, в сердцах несчастных угасал. Минуты шли, притихли птицы в гнетущей знойной тишине, и только черная орлица парила гордо в вышине. Но где же он? Но где? «О горе! За что такая нам судьба?» Но вдруг вдали на косогорье возникла шумная толпа. «Друзья, смотрите на дорогу, туда, где дерево растет!» «О, слава небу! Слава Богу! Пророк идет! Пророк идет!» Не в блеске злата и парфиры он шел в кругу своих друзей. В простой одежде пастырь мира, владыка жизни, царь царей. «О, Боже, слава тебе, слава! Идет, идет!» И в тот же миг над безымянным перевалом раздался прокаженных крик. «Иисус, наставник, царь Сион, очисти нас!» «Во имя древнего закона тебя мы просим в этот час! Помилуй нас, Иисус, помилуй! Нам больше некого просить! Поверь, иссякли наши силы страдания тяжкие сносить!» «О чем, несчастные, кричите? Избавить вас от муки сей? К своим священникам идите, как повелел вам Моисей!» Толпа ушла. Одно мгновенье они стояли у камней. В сердцах их нищие сомнения ползли, как стая серых змей. Но вот, друг друга обгоняя, вселение своей страны они бегут, того не зная, что все уже исцелены. Вот так великий царь вселенной, сын Бога вечного Христос, небесной силой нетленной им исцеление принес. Принес от смерти избавление, что им вовек бы не найти. И вновь в родимое селенье позволил чистыми войти. И там их снова закружили труды, заботы, суета. И как один они забыли прославить Господа Христа. А камни в кровь, сбивая ноги, за уходящую толпой беглец какой-то одинокий спешит тернистой тропой. Бежит, роняя капли пота. Какие могут быть дела? Его житейская забота сдержать в объятиях не смогла. Зажили гнилостные раны, улыбка счастья на устах. Спешит счастливый самарянин, спешит упасть к ногам Христа. Пусть исцеленные евреи сидят в плену своих забот. Еще немного, ну, скорее, скорей, последний поворот. И взглядом радостным блуждая, увидел он в тени куста, о чем-то мирно рассуждая, сидят ученики Христа. А вот и тот, кто властным словом ему спасение принес, сын Бога вечного, живого, спаситель мира, царь Христос. Христос, Мессия! И, рыдая, к ногам Спасителя упал. И, долго глаз не поднимая, Иисусу ноги целовал. Душой любовь Твою вкушая, Тебя я славлю, мой Христос. Ему, как сына утешая, Христос с любовью произнес. Не 10 раз вы исцелились, а где же 9? Отчего они с тобой не возвратились прославить Бога своего? Неужто мука их без меры им мало горя принесла? А ты иди, живая вера тебя от гибели спасла. покрыты ранами, повержены во прах, лежал я при пути в томлении и слезах, и думал про себя в тоске. Но что ж никто из них не думал облегчить тяжелых ран моих, иной бы и желал, да вдаль его смерти сон, но вот пришел один, склонился надо мной и слезы мне отер спасительной рукой. Он был неведом мне, святой любовью, текущею из ран, не погнушался кровью, он взял меня с собой и помогал мне сам. В душе неотразимый, вот кто родня тебе, кто близкий, кто любимый, вот кто родня тебе, кто близкий, кто где ветер степной одиноко свои древние песни поет. От больших городов Востока в Вифлеем караван идет. Притомились в пути верблюды, обессилели ноги коней, а вокруг только серые груды раскаленных солнцем камней. Но пески и колодцы сухие мудрецов седых не страшат. Побеждая желания плотские, они к цели заветной спешат. Далеко позади равнины, села, гребни восточных гор, и поля святой Палестины уже видит уставший взор. Вот у моря они на пороге, вот река за высокой грядой, омывают уставшие ноги мудрецы иорданской водой. Пыль дорог, виноградники, пашни, иудейские села, сады. Путь закончен, салимские башни гордо смотрят на них с высоты. Но не к башням в страну Моисея По горам и пескам они шли, не левитам и не фарисеям свой поклон издалека несли. И не кесарь, не Ирод жестокий призывали их властью своей, не по воле тиранов Востока шли, томясь много дней и ночей. Изнуренные дальней дорогой мудрецы у высокой стены: «Мир вам, дети великого Бога, Моисея святого сыны! Мир деяниям вашим житейским, городам нашей древней земли, где родившийся царь иудейский, поклониться ему мы пришли». Вифлеем. Вдалеке от дороги, где пасутся овечьи стада, в синеве над сараем убогим ярко светит большая звезда. В этом нищем пастушеском доме во спасенье от смерти и зла звездной ночью на жесткой соломе Дева миру Христа родила. Вот куда по дорогам безлюдным, по горам и пескам они шли, вот куда их ослы и верблюды дорогие подарки везли. На волхвов посмотрите, народы, золотые повергнув венцы, перед образом вечной свободы на коленях стоят мудрецы. На пришельцев, пришедших с востока, месяц смотрит в открытую дверь. Ну, а ты, что стоишь одиноко? Что ты медлишь, о грешник, теперь? Ты не стой в стороне у дороги, заходи с пастухами в сарай. Поклонись Сыну Божьему в ноги, и найдешь свой потерянный рай. Хоч до ясел я тих не прийду, де земля прийняла відкупителя, хоч сейчас ноги я не паду, немовляті святому сповитому, я всі дні прожинувся тисом, хоч небесного співу не чутиму, у душі мир святий понесу, що від Бога отримав могутнього. Я дивлюсь на нічне небосвід, де сіяє усе по-святковому, і здається, що тисячі зір день із вас повіщають Христового. Тоже дзвоне вимовне зорить, небо лється для нас дивне сяєво, о народе, збудись від гріхів, Сині Божому всім оправдання є. Я цей заклик небесний прийняв, і душа освітилась за гравою, місце в серці Спаситель зайняв, замінивши гріхи мої славою. Хоч і осел я тих не знайду, хоч не втішуся ангелі співами, та до Господа рветься мій дух, урочистою пройнятий піснею. Ушли в историю страницы гонений, тюрем и костров. Но Слово Божьего крупицы спасают души вновь и вновь. Святою милостью Господней пришли другие времена, и добровольцы в край холодный несут святые семена. Туда, где вьюги и метели, 40-градусный мороз, не на словах, на самом деле пришел спасающий Христос. На край земли, где ссылки, зоны, принес любовь, добро и свет. Для нарушителей закона, кому здесь больше места нет. Их не исправили темницы и отдаленные места. Застыло зло на этих лицах, с гнилою бранью на устах. Таким погибшим Бог открылся, переплавляя их сердца. И падший грешник становился сыном Небесного Отца. Так появилась церковь в зоне. Убийцы славили Христа. Коснулся Бог вора в законе, и он склонился у креста. И то, что не могла исправить закона твердая рука, любовь смогла легко расплавить в жестоком сердце старика. Он стал младенцем безобидным, жизнь во Христе горит огнем, и всем сокамерникам видно, какие перемены в нем. И вот однажды состоялся с большим начальством разговор. Как только он один остался, в нем вдруг проснулся бывший вор. Не удержался и прельстился, взял ручку с золотым пером. На миг Голгофский крест забылся, христианин сражен врагом. Но Бог с необычайной силой твердил: «Ты совершаешь грех, ты стал на скользкий путь, в могилу, тебе не нужен путь наверх». Потом в цеху все тот же голос все тише говорил: «Мой друг, верни украденное, может, сегодня я приду, а вдруг?» Не смог старик остановиться, хотя в душе звенел звонок. Вдруг слышит, тащит рукавицу, включенный фрезерный станок. Поднял старик без пальцев руку, лицо его белее стены. Глаза лишь выдавали муку, сознание собственной вины. Случилось по Господней воле, сильней примера не найти. Кричал старик, но не от боли: «Я знаю, Господи, прости!» Пока пытались разобраться и где-то выключили ток, старик пытался улыбаться. Всем говорил: «И вам урок. Бог говорил, а я не слушал. И он, желание вопреки, чтобы спасти от ада душу, оставил просто без руки. Жестоко скажете, быть может, но мне известно самому, я не послушал голос Божий. И точно знаю, почему. Серьезным пусть предупреждением послужит случай вам такой, чтоб за свое грехопаденье не заплатили вы рукой. Я не шучу, сгущая краски, не говорит Бог в пустоту. И если надо, он в коляску посадит за нечистоту. Все, что дает Бог, не напрасно, для пользы нашей, для души. И потому сказал он ясно: «Иди и больше не греши». Thank you. Была война. Давно, конечно, но память все еще хранит. Он был не просто искалечен, обрубок падал, как гранит. А рядом сын в его шинели с отцовской шапкой в руках. «Подайте, люди!» Еле-еле шептали губы старика. Ушли в историю страницы войны, разрухи и коллег. Но и сейчас в слезах ресницы к нам тянет руку человек. Сегодня также очень много больных и телом, и душой. Хотя имеют руки, ноги, но сердце их в нужде большой. Не знают бедные о Боге, не знают, что дает Христос. Калеки духом и убоги, а на губах застыл вопрос. Подайте им души частицу, подайте горсточку добра, и, может быть, воспламенится огонь потухшего костра. А может быть, в том жалком теле, в лохмотьях и совсем без сил, Иисус Христос на самом деле то подаяние просил. «Подайте нам, — кричат глазами, — глоток живительной воды. Но если нищие мы сами, не видим собственной беды, настанет день». Мы в это верим, и прозвучит призыва глас, но у закрытой райской двери услышим «Я не знаю вас». Подайте им во имя Бога, подайте им сейчас, теперь, и вам, стучащему порога, откроется спасение дверь. Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в него? Или оно недоступнее неба и звезд, недоступнее мира всего? Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность забот? Ты меня хочешь другом назвать. Ты вселенную словом своим сотворил, ты сказал и явилось бытье. Жизнь силой движением наполнился мир, и ты вечный владыка его. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать. А у сердца простого стоишь и стучишь, самовольно не хочешь войти. Не властвуешь здесь, но со мной говоришь языком равноправной любви. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты меня хочешь другом назвать. Сделать не смогут запрет и закон, сколько в силах любовь совершить. И ты ждешь у двери, мой Господь дорогой, и стучишь в мое сердце, стучишь. Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать. Но зачем тебе страх и покорность? Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму. Радио «Голос мира» продолжает свое вещание. Thank you. друзья мои родные, помолвствуйте со мной. А сам склонил колени и молится Отцу, глаза Отя. Постоянно.